Время выбирать. Часть 1. Точка зрения Софии. Ах, какое ужасное пробуждение! Солнечный свет светит так ярко, что аж отвратительно. Обычно я не имею ничего против солнечного света, но в моем текущем состоянии оно меня почему-то раздражает. Благодаря моему званию истинного предка, солнечный свет на меня влиять не может, но я все равно остаюсь вампиром. Возможно, из-за этого свет меня и раздражает. Хотя до сегодняшнего дня свет меня не раздражал. Возможно, это просто от ментального переутомления. Госпожа, вы очнулись? Я слышу голос Мира из офиса из-за двери. Похоже, он очнулся раньше, чем я. И нет, я не Соня, это просто Мира из офиса встает ни свет ни заря. Кроме того, я слышу какие-то шорохи и шумы. Значит, многие уже очнулись. Да нет, не может быть этого. Я проснулась. Сейчас оденусь и выйду, можешь меня не ждать. Хорошо. Все уже собрались, поэтому прошу вас поторопиться. Я буду готова через 5. Нет, через 3 минуты. Надеюсь, я вас не сильно задержала. Ага, руководство не опаздывает, оно задерживается. Момент, когда я бежала в комнату, где собрались все, в ответ на мои слова, Кёя сразу же разразился сарказмом. Он выглядит каким-то раздраженным, поэтому я решила отложить перебранку до более удачного времени. К тому же выглядит Кёя каким-то помятым. Что случилось? Вчера в момент, пока вы все валялись в отключке, на нас напали. Чего? Не может быть. Как я сумела проспать бой? Отбиться мне удалось, но они сумели от меня уйти. Я уже хотел разразиться насчет его слабости, раз он позволил им скрыться. Но потом решила повременить с этим. Уж я-то в курсе, насколько Кёя силен. Поэтому если максимум, что ему удалось, это отбиться, значит враг был действительно крут. А учитывая его общую помятость, скорее всего ему и самому сильно досталось. И потом, учитывая, что я валялась в отключке, не мне критиковать его за неудачу. Скорее надо его поблагодарить за то, что он сумел защитить меня, пока я была беззащитна. Выражаю тебе мою благодарность, спасибо. От моих слов... Кёя удивленно заморгал. «Эй, с чего такое удивление?» «Эй, с чего такое удивление?» «Никогда не думал, что увижу, как София кого-то поблагодарит. Наверное, сегодня в лесу сдохло что-то огромное». «Ты меня за кого вообще держишь?» «Ха-ха-ха-ха-ха!» Когда я начала медленно заводиться, Кёя просто рассмеялся. «Ну и ладно. В качестве благодарности за мою защиту я ему это прощу. Так, а теперь посмотрим вокруг. Все еще не проснулись? Собрались вроде бы все реинкарнировавшие, но все молчат. И молчание какое-то грустное. Нет, я, в общем-то, понимаю их чувства. София, а ты выглядишь спокойной. Ага, похоже, нулификация эритической магии помогает. Чтобы подавить негативные стороны способности зависть, я совместно с Кёю прокачивал сопротивляемость эритической магии, пока она не превратилась в нулификацию эритической магии. Наверное, из-за этого я и спокойнее остальных. На табу это, видимо, также влияет. Все же установить табу на все человечество... Кто бы это ни сделал, но ход был неожиданным. Причиной, за которую я вырубилась вчера, была в том, что мне принудительно установили табу. У меня есть в наличии нулификация потери сознания и нулификация боли, но это не помогло. Боль была такой, что я вырубилась, а когда проснулась, была уже в постели. «Кстати, а кто меня в постель укладывал?» Кьюэ ткнул пальцем в кого-то. В девушку, одетую в костюм горничной, которая сейчас курсировала между кухней и залом, сервируя нам стол. Если я правильно помню, ее зовут Аэл, и она одна из родственников госпожи Ариэль. Она переносила девушек, я переносил парней. «Понятно. Надо будет отблагодарить ее позднее». «А еще более интересно, что на этих тарелках?» «Похоже на завтрак». Тарелки с завтраком ставились перед реинкарнировавшими, которые сидели, повесив голову. «Она еще и завтрак приготовила?» «Нет, госпожа Ариэль готовила». «Чего?» «Ариэль готовила? Но она же сейчас в кошмарном состоянии». «Так-так, пришло время позавтракать». Это сказала Ариэль, зайдя в комнату с тарелкой в руке. «Я знаю, что вы сейчас чувствуете себя не в своей тарелке, но людям требуется кушать каждый день. Поэтому почему бы не покушать прямо сейчас?» В ответ на ее слова взгляды реинкарнировавших сосредоточились на ней. Затем Ариэль подошла к нам и заняла свое место. В тот же момент Айл поставила тарелки с завтраком перед нами с Кёи. «Спасибо». «Спасибо». Случайно так получилось, что мы с Кёи сказали это одновременно. Айл молча нам поклонилась, а затем вышла наружу. «Айл нас поохраняет, пока мы едим». «Ага. Ведь они могут атаковать снова». «Именно». «Согласна». «Так, у всех есть завтрак? Тогда приятного аппетита!» Сказала Ариэль, прежде чем начать кушать. Нестройный ответ «приятного аппетита» пришел от реинкарнировавших, после чего они занялись едой. Конечно, есть и те, кто к еде не притрагивается, но, думаю, со временем они к нам присоединятся. А пока можно насладиться едой. «Боже, как вкусно!» «Я сделала еду из того, что было в наличии, поэтому нельзя сказать, что это мой шедевр. В конце концов, у нас тут все несколько порушено». «Да, снаружи мы спалили все, до чего смогли дотянуться. Иными словами, мы едим то, что сумели наскрести в разрушенной деревне. А возможно, мы едим то, что было взято из наших армейских запасов. То есть ингредиенты вряд ли были самые лучшие. Вкусными они стали из-за профессиональной готовки Ариэль. Учитывая отсутствие еды в этой местности, нам бы не стоило тут надолго задерживаться». «Что мы планируем делать дальше?» Когда я задала данный вопрос Ариэль, она глубоко задумалась над моим вопросом. «Если честно, я не могу сказать, как ситуация будет развиваться дальше, поэтому я не знаю, как нам реагировать». «Боже, вот уж не думала, что все развивается настолько не по плану. Хотя вряд ли хоть кто-то мог предвидеть такое. Сейчас Мирозофис и Филмина готовят ответ». «Тогда понятно, почему их тут нет, но все же». «А насчет того, мы можем что-нибудь сделать? Это так давит на нервы». «Каждый раз, когда мой мозг ничем не занят, вылезает табу со своим постоянным «искупи грехи». Меня выбешивает, что оно будет мне это долбить всю оставшуюся вечность. Боюсь, с этим ничего сделать нельзя. Мне также приходится терпеть это». «Блин». «Я так и думала, но не смогла сдержать своего расстройства». «Но если система не станет, то не станет и табу». «А это решение». «Мы все равно планировали разрушить систему. Значит, таким образом мы избавимся от этой назойливой способности. Еще одна причина сломать систему. Для нас это слишком удобно». «А?» Ариэль нахмурилась, сказав это. «Все верно. Получив табу, многие поймут причину, по которой Ариэль хочет спасти богиню. А еще, если люди поймут, что уничтожение системы будет значить автоматическое уничтожение табу, то, естественно, количество людей, ставших на нашу сторону, вырастет значительно. Даже я, у которой есть нулификация эритической магии, с трудом терплю назойливость табу. А те, у кого нулификации эритической магии нет, чувствуют себя еще хуже. Если от этого постоянного страдания можно избавиться, тогда ты не будешь раздумывать долго о том, что будет дальше. С этой точки зрения, табу всего человечества нам на руку». «Вы подозреваете какой-то подвох?» Прежде чем я успел задать этот вопрос, его озвучил Кёя. «Насколько я знаю, бог, который является главным администратором, не та личность, которая будет подыгрывать одной из сторон. А в данной ситуации плюсов для нас слишком много». «Получается, что нам подкинут какую-нибудь гадость в будущем?» «Не знаю, но когда устанавливалась табу, система сказала о том, что это первая часть мирового квеста. А значит, есть еще как минимум одна часть». В этот самый момент ее слова были подтверждены. «Мировой квест, часть 2». «О боже, вспомни черт, и он появится. Что же на нас обрушится в этот раз?»